Потом чернокожий парень на шаг придвинулся к могиле. Соси на долю секунды промедлил, и чтобы компенсировать это, вынужден был сделать не один шаг, а два. Паренек принял вызов. И на могильном холмике оба оказались одновременно, да и держались они совершенно одинаково, не поворачивая шеи, и смотрели прямо перед собой. «Молчать, всем молчать!» — услышал я шепот Девина. Паренек наклонился, присел на корточки и поднял из небольшой кучки цветов, лежавшую у его ног, белую лилию. Соси сделал то же самое. Протягивая руки через могилу, они взглянули друг на друга. Стебли лилии не согнулись. Оба держали цветы, не бросая их вниз в вытянутых руках. В чем заключался смысл этого единоборства, знали только они сами. Я не заметил, кто первым разжал пальцы, но внезапно лилии почти невесомо опустились в могилу на крышку гроба. Потом оба они отступили на два шага назад. Теперь пришел черед подчиненных, которые, в зависимости от того, на какой ступени иерархии находились, более или менее точно скопировали действия своих вожаков. Чем ниже был их уровень, тем меньше времени тратили бандиты, чтобы схватить лилии и швырнуть их вниз в могилу. Лишь на краткое мгновение задерживаясь, чтобы взглянуть в глаза друг другу и продемонстрировать свою неустрашимость. Я слышал, как полицейские у меня за спиной перевели дух. Соси, молитвенно стиснув ладони и уставившись неведомо куда, вернулся на прежнее место у края могилы. Паренек стоял в противоположном конце, упершись зонтом в землю, а взглядом в Соси. «Ну что, теперь можно говорить?» — спросил я Девина. «Да, на здоровье», — пожал тот плечами. «Что за чертовщина тут творится?» — осведомилась у него Энджи. Девин улыбнулся. При взгляде на его лицо возникали мысли даже еще менее приятные и отрадные, чем при виде черной прямоугольной ямы, в которую сыпались белые лилии. «Что творится?» — переспросил он. «Скоро начнется резня, каких еще не видел город. Пожар в Coconut Grove скоро покажется нам всем детскими игрушками». По сравнению с этим. Кусок льда размером с бейсбольный мяч прополз по моему телу, где-то в области поясницы, а струйка холодного пота скатилась по виску. Я повернул голову, обвел глазами могилу и наткнулся взглядом на взгляд Соси. Он стоял как каменный, глядя прямо на меня, словно меня на этом месте и не было. «Особенного дружелюбия не замечается», — сказал я. «Ты отстрелил ногу его помощнику и любимчику», — отозвался Девин. «Соси взбешен до последней степени». «Да такой, что решится пристукнуть меня». Это мне далось непросто, но я продолжал выдерживать давящий взгляд, красноречиво заявлявший, что моя песенка спета. «Вне всякого сомнения», — сказал Девин. «Ох уж этот Девин, что на уме, то и на языке. И как быть в такой ситуации? Я бы предложил лететь в Танжер. Соси тебя и там достанет, но, по крайней мере, хоть сможешь сказать, что мир повидал. Впрочем, ходит слух, что сначала он намерен с тобой поговорить». Он пошаркал ногой по жесткой густой траве. «Похоже, ему кажется, что у тебя имеется что-то очень важное для него». Девин приподнял ногу и отодрал приставшие к подошве травинки. «Что бы это могло значить, Патрик?» Я пожал плечами. Соси по-прежнему не сводил с меня глаз, где душевного тепла было, не больше, чем в замерзающей проруби. «Понятия не имею. Кто-то ввел его в заблуждение. Ну да это и не важно. Все равно будет стрельба. Я слышал, он не из тех, кто кончает одной пулей». «Соси, продлевай себе удовольствие, не любит торопиться, и жертв своих подстреливает, подранивает, а добивает через полчасика после того, как несчастный начинает умолять его об этом. Большой гуманист». Девин переплел пальцы и хрустнул суставами. «И все же, с чего он взял, что ты располагаешь чем-то нужным ему?» Энджи крепко стиснула мою ладонь, а другая рука Теплая и чуть влажная оказалась чуть ниже моего плеча.